«Кате, кто ты такой?» Стараясь отдышаться, спросил Ло Мингшенг, садясь на место. «Силы тебе не занимать, тебя это не должно касаться. Все, что должно тебя интересовать, так это то, как выполнить мои приказы», сказал я, усмехнувшись, наблюдая за тем, как он пытается отстоять остатки своего превосходства в разговоре. «Что за бред? Пусть силы тебе не занимать, но клан Ло не оставит это просто так. Будь уверен, у нас есть способы, как заставить тебя понести наказание, не особо калеча. И поверь, после такого даже твой мастер Танхао не будет тебя защищать», гневно ответил он, придя в себя и смотря на меня, как на врага, давя всей своей аурой, от которой правда пошли мурашки по коже. «Ха-ха, так ты еще не понял, в каком положении оказался», искренне рассмеялся я, вызвав новую волну недоумения на его лице. Вдоволь насмеявшись, я продолжил говорить серьезным и твердым голосом, обрисовывая ему ситуацию. «Ты находишься в полном моем подчинении и не сможешь ничего сделать за моей спиной. Можешь спросить у вашего Ло Суна, что уже месяц выполняет роль моей собачки на побегушках. Но не волнуйся, ты не один такой, моя шестерка в клане. Все, кроме главы и второго старейшины, полностью подконтрольны мне. Вы будете даже лаять, как собаки, если я этого захочу. Ты говоришь, что клан Ло не оставит мое поведение без внимания, но ты заблуждаешься. Клан Ло теперь является моей собственностью, как и вы. Если, конечно, вы хотите жить, а не отправить клан на задворки истории после потери всех старейшин, главы и второго сына главы. Что за бред?» Разгневавшись, выкрикнул Ло Мингшенг, ударив по столу, не выдержав моей язвительной тирады. «Ты мелкий ничтожный сосунок. Что ты вообще имеешь, чтобы говорить такое? Если продолжишь в том же духе, то я не гарантирую, что меня сможет остановить закон. Сядь спокойно», с небольшим нажимом в голосе и дьявольской улыбкой на лице, приказал я. «С чего? А, черт!» — вскрикнул старейшина, схватившись за голову и грудь, медленно опустившись на место. «Что это такое? Это как-то связано с твоими артефактами? Да, а ты смышленый. Я даже похлопаю тебе», — наигранно сказал я, театрально начав хлопать ему. «Это духовный контракт. В случае неповиновения мне твоя душа будет разрушаться. И да, он был заключен при помощи того артефакта, что ты купил у меня. Можно сказать, что ты сам заплатил за то, чтобы стать моим рабом. Разве это не забавно?» — язвительно усмехнулся я. «Ха, сам же выложил, как с этим справиться», — усмехнувшись, сказал он. «Ты серьезно думаешь, что другие старейшины так легко оставят это? Второй старейшина и глава обязательно найдут способ освободить нас. Ты серьезно думаешь, что я не подумал об этом?» — спросил я с улыбкой. «Я запрещаю тебе говорить об этом другим или подавать какой-либо намек. Также я запрещаю тебе даже пытаться разорвать свою связь с артефактом. Хотя ты все равно умрешь при попытке. А даже если и не умрешь, то сильно повредишь свое развитие, и все равно будешь моей пешкой. Даже если и так, глава и второй старейшина вместе смогут справиться с тобой. Им не обязательно получать информацию от нас. Рано или поздно они заметят, что что-то не так, и узнают все о тебе», — уверенно сказал Ло Мингшенг, пусть и слегка поумерив свой пыл, поняв, что сопротивляться дальше просто бесполезно. «Думай, как знаешь. Мне нужно, чтобы ты позвал первого, третьего и пятого старейшину сегодня вечером на окраину леса», — продолжил я спокойным тоном. «Туда, где нам никто не помешает. Как хочешь. Все равно, думаю, у меня нет выбора», — сказал старейшина, отмахнувшись, сохраняя остатки своей гордости, хотя и было видно, что он явно недоволен таким положением дел. «Когда и куда их звать?» В 11 часов, в горы Ветряных Орлов, я вздохнул. «Второго старейшину и главу пригласи туда ближе к полуночи. У меня есть и о чем с ним поговорить. Мне все равно, что ты придумаешь для этого. Планируешь с нашей помощью победить его? Ха, у тебя ничего не выйдет. Пусть ты и контролируешь нас, мы не станем сражаться против своих», — отмахнувшись, сказал он. «К тому же им будет достаточно одним махом уничтожить тебя, и все. Мы все станем свободны, а сопротивляться у тебя не будет возможности, и никто не придет тебе на помощь. Думай, как хочешь. Тебе все равно придется подчиниться, если не хочешь сдохнуть», — ответил я без особого энтузиазма. «Теперь, если у тебя нет желания высказать еще одну гневную тираду, я пойду. И поверь, у меня есть большие планы на ваш клан, и лучше бы вам подчиняться молча, если хотите привести его к величию», — а не пасть ниже слабейших кланов Шанхая. «Много говоришь для сопляка», — презрительно сказал Ло Мингшенг слегка раздраженным голосом, но больше не рискнул ничего добавить. «Покинув старейшину, я вернулся в мастерскую, занявшись подготовкой к вечернему представлению. Наконец-то эта игра закончится, и я смогу получить все необходимые мне ресурсы бесплатно. Было бы еще неплохо убить Ло Суна, чтобы тот не мешался, но, увы, он еще нужен для ведения дел в университете, так что пускай живет». Постепенно я подходил к пику во всех своих техниках и готовился перейти на этап концентрации. Но перед этим я хотел посетить трехступенчатую башню и использовать костную жидкость, что я взял у клана Гун, заодно подняв свои семена до душевного уровня. Правда, для этого мне нужно раздобыть еще один материал. К счастью, Ло Сун выполнил свое поручение. Нужное мне ядро ветряного духа будет выставляться на аукционе через пару дней. Клану Ло нужно будет всего лишь его купить. Помимо этого, завтра должна вернуться Дунхуаньская четверка. Если верить их отчетам, они нашли нужные мне места и даже собрали немного духовного меда, пусть и пострадали от духовных пчел. Однако все они остались живы, что было немного грустно, но ладно. Наверное, дам им отдохнуть пару недель, до того, как клан Ло сможет собрать мед и пчел, начав их разводить. Может, даже стоит поделиться с ними добытым медом, чтобы вернуть пиковую работоспособность. Но разберусь с этим, когда у меня будет достаточно ресурсов для свободного использования. Глава 364. Сумасбродный план, Иньян. Перед отправкой на горы ветряных орлов я посетил университет и забрал с собой Ло Суна. Пусть он не очень хотел идти со мной, но выбора ему никто не давал. Бедный парень нужен был только для подстраховки. Все же пусть старейшины и были связаны контрактом и чувствовали сильную боль наравне со смертельной только при одной идее моего убийства, но они как-никак были магами высшего уровня. Думаю, им хватит силы и духовных границ для того, чтобы временно сопротивляться контракту и попытаться меня убить. Мы пришли на гору немного заранее. Толстяк явно чувствовал себя плохо после быстрого перемещения. Его по пути даже пару раз вырвало. Чен Роу была намного крепче его. «И зачем ты притащил меня сюда? Я же сделал все, что ты просил», — сказал Ло Сун рассерженным и негодующим тоном. «Не волнуйся, убивать я тебя не планирую. Если бы и правда хотел, то просто приказал тебе повеситься, и все», — отмахнулся я от него, сосредоточившись на магическом восприятии. «Пусть толстяк и был рядом, и масштабные заклинания старейшины не будут использовать, боясь убить своего наследника. Но, все возможно». В томительном ожидании прошло оставшееся до встречи время. Я был практически на все 100 уверен, что они не оставят меня так просто и не смирятся с покорением. По Ло Миншингу было видно, что он собирается сохранить свой статус босса. Очевидно, они попробуют убить меня скрытой атакой. К их сожалению, контракты при малейшей попытке меня убить начнут разрушать их души. Ожидая такой исход, я прописал так, чтобы душа разрушалась медленно, принося им море боли. Если они так вдруг сами себя убьют, мне это будет совершенно невыгодно. Конечно, была вероятность, что их план удастся, но это был оправданный риск, иначе я ничего не получил бы. Боль от разрушения души замедлит их реакцию и понизит концентрацию, а наносимый ущерб будет их ослаблять, хотя в основном это будет просто боль. Мне они нужны более-менее в боевой готовности. Потеря концентрации и влияние на душу замедлит выпуск магии. Это даст мне мгновение перед образованием заклинания, и если оно не будет масштабным, я, используя свою максимальную скорость, скорее всего, смогу спастись от него. Для предотвращения масштабной магии я взял с собой Ло Суна. Естественно, старейшины могут плюнуть на его жизнь, но это маловероятно, так как потом им перед главой отчитываться, да и гордость, которой буквально кичились все они еще во время представления артефактов, затуманит им глаза. Как это им угрозой стал какой-то маг среднего уровня? Дальше все довольно просто. На околозвуковой скорости побегаю от них, пока они сами себя не измучают. Эта скорость и так существенна для магов высшего уровня, а учитывая боль от действия контрактов, реакция будет еще хуже. Хорошенько их помять, а потом скинуть в одно место. После такого они не скоро придут в себя и будут вынуждены выполнять мои приказы. К тому же душа пострадает достаточно, чтобы еще пару месяцев при малейшем действии контрактов они чувствовали боль, превосходящую смерть. Правда, и магию сразу после этого они выпустить смогут максимум высокого уровня. Но для двух магов высшего с поврежденными душами и с элементом неожиданности этого должно хватить. Неожиданно я почувствовал волнение магических элементов света в воздухе. Кто-то явно формировал заклинание, это был сигнал к началу представления. Я тут же использовал шаг молнии второй ступени, разогнавшись практически до скорости звука, и кинулся в сторону, откуда чувствовалась нарастающая магическая сила. Тем временем, слегка дрогнув, всего на несколько мгновений, прямо над тем местом, где я стоял, появился огромный световой меч. Это была высшая магия света, карающий меч. Стоило мне только замедлиться на мгновение, и я бы попал под него, даже несмотря на всю свою скорость. Но уже было поздно. Ло Сун, стоявший рядом со мной в тот момент, в шоке отпрыгнул в сторону, получив незначительные ожоги. Ему повезло, что он стоял достаточно далеко и атака была направлена прямо на меня. За пару секунд я оказался рядом с мужчиной средних лет, одетого в богатые одежды, на голове которого был шлем, который я собственноручно создал. Это был Ло Де Лун, пятый старейшина клана Ло. Как только он заметил меня, его глаза округлились в шоке. Старейшина явно не ожидал, что я смогу так быстро преодолеть километровое расстояние, разделяющее нас. Пока он приходил в себя, я быстро ударил его по голове ногой, используя весь импульс, накопленный за время перемещения, и просто впечатал его в землю. В этом мне очень помог тот факт, что он испытывал нечеловеческую боль от постепенного уничтожения души. Это сильно замедляло его реакцию, а рефлекторные движения самозащиты и вовсе отсутствовали. Это не могло даже считаться моим противником. Не в силах сопротивляться или даже напрячь мышцы, чтобы устоять на ногах после моего удара, Ло Де Лун впечатался лицом в землю и протащился с пару метров. На ходу, не сбавляя скорости, я схватил его за шкирку и за пару секунд вернулся назад, подпрыгнув над поляной на пару десятков метров и бросив старейшину в землю с максимальной силой. Для этого я даже не пожалел использовать точечный контроль, достигнув силы старшего вожака стаи. Мужчина впечатался в землю, оставив кратер метровой глубины. После такого, учитывая боль от контракта, он не представлял никакой опасности. «Все, вышли сюда и встали на колени», — крикнул я после броска старейшины, отдав приказ. «Теперь, помимо боли от попытки убить меня, они будут испытывать боль еще из-за неповиновения приказу». Но остальные старейшины явно не собирались так просто сдаваться. Вместо того, чтобы спокойно подчиниться, они продолжили атаковать меня. Я ощутил, как на территорию опустилась тьма, скрывающая свет луны и звезд. Это была магия тени высокого уровня. Власть ночи. Я почувствовал, как движение магических элементов других стихий было сковано, а моя скорость слегка упала. Но мне было на это абсолютно все равно. В таком состоянии я лишь более отчетливо смог увидеть создавшего эту магию. Мои глаза молнии в такой тьме могли сконцентрироваться только на магических элементах, и парень, создавший это заклинание, сиял, словно маяк. Пусть эффективность магии упала, но мне никто не мешал использовать более высокий уровень или просто чуть большую силу своего тела. Проанализировав всю обстановку за доли секунды, я мгновенно определил цели, преодолев звуковой барьер, рванул туда. Теперь я мог недолго управляться на такой скорости, хоть это и было сложновато. Однако этой скорости было достаточно, чтобы уклониться от нескольких огненных метеоритов, что прошли через то место, где я стоял ранее. Это лишний раз доказывало, что надо действовать быстро, пользуясь замешательством и тяжестью составления магии этими магами высшего уровня. Не виси на них контракты, у меня не было ни единого шанса расправиться с ними. За секунду я оказался за спиной старика, что сморщился от боли и через силу поддерживал заклинание. Это был Ло Ян Лин. Помнится, я сделал ему меч, правда, он им сейчас не пользовался, скорее всего, из-за использования магии тени. Благодаря силе власти ночи он смог заметить меня, но все, что он успел сделать, это повернуть голову в мою сторону. Бесцеремонно на скорости звука я ударил ногой ему в спину, но появилась броня, по меньшей мере способная выдержать удары главнокомандующих. Тупая боль прошла по моей ноге, я чуть не переломал себе кости. Благо, это было довольно привычное для меня состояние. Ха! Но, к сожалению, это не сильно повлияло на дальнейшие действия. Пользуясь заминкой в его мыслительном процессе, я схватил его за шею и подкинул вверх метров на 20. Через мгновение еще одним мощным пинком я отправил его на ту же поляну, где в себя пытался прийти Ло Де Лун. Сразу за этим боль превысила тот порог, что он мог выдержать, и власть ночи развеялась. В тот же момент вокруг меня появился вихрь лезвий ветра, а также полетел огненный кулак. Воздействие контракта достигло того уровня, когда старейшины могли использовать только магию среднего уровня. Их конец уже был близок. Не растерявшись, я тут же использовал совместное заклинание вихря молниевых лезвий. Оно легко сломило два заклинания старейшины, одновременно сравняв с землей участок леса. Я же определил месторасположение Ло Мингшинга. Он уже скрючился от боли и упал на колени, не в состоянии терпеть боль. За мгновение я оказался перед ним, пинком откинув голову и подбросив его вверх. Еще одним ударом ноги отправил его в полет, в ходе которого он пробил несколько деревьев и прокатился по земле. Но не успел он прийти в себя, как я подобрал его за воротник, подкинул в воздух и пинком отправил в тот же кратер, где уже валялись Ло Ян Лин и Ло Де Лун. Последней оставшейся была Ло Мейли, что, увидев такую расправу над своими коллегами, в ужасе попятилась назад и уже собиралась выполнить мой приказ. К сожалению для нее я не собирался так просто отпускать мятежников. Ударом ноги в живот вогнал ее в землю, а затем, схватив ее за ногу, подкинул в небо. Оказавшись через мгновение над ней, я ударил с разворота ногой в живот, впечатав ее рядом с остальными старейшинами. Все разборки прошли не более чем за минуту. Такое поражение должно быть очень обидным для четырех старейшин клана Ло, магов высшего уровня, что привыкли даже не обращать внимания на магов среднего уровня. Для них даже маги высокого уровня лишь способны оказать небольшую поддержку. Однако и мне все это далось непросто. От передвижения на скорости, превышающей скорость звука, мое тело подверглось невероятным перегрузкам, и стоило только приземлиться на землю, как меня вырвало, а голова кружилась. Я еле мог стоять на земле, оперевшись от дерева. Все тело пульсировало болью от огромного давления во время движения. Было такое ощущение, что пара моих мышц разорвались, но, к счастью, так только казалось. Хоть мои глаза молнией продвинулись вперед, и я почти освоил первый этап, но мне все равно было сложно контролировать движение на такой скорости. Теперь же из-за перенапряжения мой мозг и нервная система просто кричали от боли. Тяжело дыша, я направился к поляне, куда скинул всех старейшин, по пути стараясь вернуть себя в рабочее состояние, что получалось с трудом. Выйдя из леса, я увидел, как пять человек сидят на коленях с разной степенью избитости. Меньше всего досталось Ло Суну, что только обжегся отголоском карающего меча. У старейшин были синяки, кровоподтеки и царапины различной степени тяжести. Больше всего досталось Ло Мингшингу, у которого, казалось, была сломана рука. Все же он хорошо так прокатился по земле и врезался в кучу деревьев. Помимо этого, у всех них должны быть изрядно повреждены внутренности, а главное, душа от такого долгого разрушительного воздействия контрактов. После такого, думаю, они пару месяцев будут приходить в себя, не способные сопротивляться моим приказам из-за душевной травмы. Ну и, чего вы добились этим бессмысленным бунтом? Спросил я строгим и твердым голосом без следа раздражения, похожим на тот, которым учитель отчитывает нерадивых учеников. Еще и ходил взад-вперед перед ними. Вы серьезно думали, что сможете, противясь контракту, убить меня? Вы так сильно недооцениваете меня и мои изделия? Нет, мы ни в коем случае не... Начало оправдываться Ло Мейли с напуганным лицом, словно она видела перед собой не мага среднего уровня, а какое-то чудовище уровня полководца. Молчать, строго сказал я, не желая выслушивать их жалкие оправдания. Отвечать только тогда, когда я спрошу лично вас. И начнем мы с Ло Мингшинга. Встал я напротив молодого старейшины, что уже видел свое светлое будущее и будущее клана, заключая со мной сделку. Тогда он не постеснялся поставить в определенном смысле кабальные условия для молодого артефактора. Теперь же пришло время заплатить за такую оплошность. Успехи и гордость вскружили тебе голову. Разве я предложил вам недостойную сделку? Вы помогли бы мне с моими мелкими делами, взамен получили бы скидку и огромный кусок неосвоенной территории с солидным потенциалом. Разве сама земля в Шанхае не стоит баснословные суммы, а я предоставил вам шанс заполучить территорию, по сути, нового района города за бесценок? Ты думал, я идиот, который ничего, кроме создания артефактов, не знает? Твоя гордость, как старейшины, затмило тебе глаза и затуманило рассудок. Глава 365. Собрание старейшин клана Ло, Инь-Ян, открыто за 920 лакиков. Я никогда не пытался обмануть тебя, растерявшись, подавленно начал говорить Ло Миншенг с ошарашенным видом. Ему до сих пор было трудно поверить в то, что произошло буквально на его глазах. Как четыре мага высшего уровня были, по сути, раздавлены малолеткой, которую он ни во что не ставил. Я делал все во благо клана и согласовал все с остальными старейшинами. Выпалил он, пытаясь прикрыть свою спину, разделив ответственность между всеми. Но по взглядам остальных было понятно, что это пустая ложь. Скорее он кичился своими заслугами и выставлял на показ то, что смог поймать меня в ловушку и заставить работать на клан. Держу пари, в своих мечтах он уже строил свою карьеру намного дальше, метя если не в первые старейшины или главу клана, то по крайней мере на пост второго так точно. «Хватит», выдохнув, сказал я, покачав головой. Терпеть его бред и оправдывания у меня не было ни сил, ни желания. Он мог о многом мечтать, но был слишком жалок, чтобы привести себя к победе. Теперь ему точно не видать тех высот, хотя соглашусь, что предугадать такой исход было практически невозможно. Твой гнилой характер показал себя во всей красе. Благодари судьбу, что ты мне нужен, иначе уже сегодня отправился бы на тот свет. Я хочу лишь узнать, каково это, считать, что покорил кого-то, и быть этим же человеком избитым и униженным. Это, сквозь зубы буквально проревел Ло Миншенг, смотря на меня, как на чудовище, с ненавистью во взгляде. Ты даже не можешь представить, как это больно и противно. Радуйся, пока можешь, но тебе ни за что не подчинить клан Ло. Ха, правда, ты так говорила и сегодня с утра, но теперь посмотри. Четыре старейшины, мага высшего уровня, стоят передо мной на коленях и полностью находятся в моей милости. Поднял я руки к небу, смотря на старейшину, как на ничтожество. Не будь вы мне нужны, я бы давно уничтожил вас всех. А теперь захлопнись и подумай о своем поведении и о том, что ты сделал не так, сказал я с презрением и ненавистью в голосе, наступив на его голову и впечатав его в землю. Нас с тобой будет ждать длинная ночь. Ха-ха-ха, бурх ты проклят, прокричал из-под моей ноги парень, но я больше не обращал на него внимания, перейдя к старику, первому старейшине. Его седые волосы и аккуратная козлиная бородка, а также печальные глаза добавляли особого старческого шарма. Другой на моем месте только при одном взгляде на него пожалел бы старика, но только не я. Он, как и все, ответит за свой бунт. Ты ведь Ло Янлин? Да, я считал тебя мудрым и образованным человеком, повидавшим за свою жизнь многое, сказал я с толикой печали в голосе. Если я не ошибаюсь, ты относишься к первому поколению клана Ло и стоял у его истоков. Так, да-да, все так, ответил боязливым голосом первый старейшина. И у меня вопрос, разве до этого клан Ло на заре своего становления никогда не сталкивался с такой ситуацией? Спросил я более спокойным тоном. Я понимаю четвертого, молодой, горячая кровь, но ты, куда смотрел ты, когда вы согласовывали этот план? Я не говорю уже о том, чтобы попытаться сделать что-то из-под тишка. Нет, видно, для этого клан Ло слишком туп. Разве ты не мог самолично принять решение и атаковать меня масштабной магией? Разве вы, четыре мага высшего уровня, не могли такое устроить? Почему именно карающий меч? Да сильное, но точечное заклинание. Используй вы огненные врата, водное истребление или еще что-то в таком же роде. Боюсь, мне было бы сложно уклониться от такого. Но почему же вы выбрали сохранить жизнь этому толстому куску высокомерного дерьма, что только и подставляет ваш клан? В конце прикрикнул я, указав в сторону Лосуна. Мы, растерявшись, залепетал старейшина. Он любимый сын главы, и мы боялись, что глава, несмотря на наши заслуги и доказательства, не поверит нам и обвинит в предательстве клана. Да что ты, с нажимом сказал я, усмехнувшись. Как по мне, вы всего лишь кучка высокомерных гордецов, что возомнили себя всемогущими в этом мире. Теми, кому закон не писан и кто может даже не считать угрозой какого-то мага среднего уровня. Но вы крупно просчитались, ребята. Я далеко не обычный маг среднего уровня, и теперь у вас будет вечность, чтобы узнать об этом. После этого я наклонился и шепотом добавил на ухо старику фразу, что окончательно сломило его. И это все твоя вина. Ты сам принял решение, выбрав между дерьмом клана, что ничего не стоит, и светлым будущим. Надеюсь, тебе хватит лет жизни, чтобы вдоволь насладиться своим решением. Я не хотел, начал оправдываться старик, выпучив глаза на меня, после чего поклонился, ударившись головой о землю. «Прошу вас, господин, простите клан, можете делать с нами все, что захотите, но прошу вас, не уничтожайте клан, что я со своими братьями с трудом возвел за всю свою долгую 70-летнюю жизнь. Я единственный, кто остался из первого поколения, и не могу умереть и встретиться с братьями, зная, что погубил все наши труды. Мы сделаем все, что прикажете, найдем все, что захотите, но не губите клан. Молодец, правильно начал говорить», — похвалил я, похлопав его по плечу. «Но за бунт вы будете вынуждены расплатиться, пока клан не будет полностью уничтожен. Конечно, он потеряет свое влияние, опустится со своей нынешней позиции к обычным кланам Шанхая, но будет жить, только лишь для того, чтобы выполнять мои прихоти. Благодарю вас, вы милостивый человек», начиная откровенно бредить, бормотал первый старейшина, уткнувшись лбом в землю. Такое его поведение сильно удивило всех присутствующих, особенно Ло Суна и Ло Миншинга. Эти двое явно не ожидали такого поведения и смирения от одного из сильнейших людей в клане. «Теперь ты, пустоголовая дура», — начал я, встав напротив Ло Мейли, — «ты, должно быть, и не подозреваешь, сколько сил я потратил на создание твоих сапожек. Да, как я страдал, выковывая каждый чертов декоративный элемент, а все почему? Потому что такая дура и идиотка, как ты, прислала свой собственный идиотский и абсолютно нереалистичный дизайн. Я хочу знать от тебя только одно: ты правда настолько пустоголовая, что так сильно превозносишь внешний вид над качеством?» — спросил я усталым голосом. Я ни в коем случае так не думала», — начала она тут же оправдываться, всхлипывая. «Я всего лишь хотела проверить ваши навыки, поэтому и придумала такой дизайн. Но ваша работа и правда превзошла все мои ожидания. Вы и правда гений, единственный в своем роде. Еще ни у кого из молодых кузнецов не получалось выковать столь замысловатый артефакт. Вы можете гордиться собой», — начало нести поток раздражающей лести третья старейшина. «Заткнись, ты мне не настолько интересна, чтобы держать на это зуб», — отмахнулся я от нее, устало вздохнув. «Надеюсь, твои слова были правдой, и ты на самом деле не такая дура. По крайней мере, сможешь выполнять мои простые поручения строго так, как того хочу я, без всяких своих идей. И это касается всех присутствующих». «Да, хорошо, сделаем все возможное», — раздался сбивчивый хор голосов. Кто-то говорил с покорностью, кто-то стиснув зубы. Меня это не особо волновало. Спастись сейчас, когда ловушка уже захлопнулась, было практически невозможно. Оставался один единственный шанс на чудо, которым я пренебрег в случае со стариком и сильно поплатился из-за этого. Так что в этот раз я буду более осторожным и прослежу за всем с удвоенной бдительностью. «Ну что, помог тебе мой артефакт? Скажи же, хорошо работает?» — «Да», — язвительно спросил я, встав и обратившись к пятому старейшине, Ло Де Луну. «Ведь правда хорошая вещь, только из-за нее небось и смог создать тот карающий меч». «Да, именно так», — ответил полноватый мужчина средних лет, склонив голову и слегка дрожа от страха. «Я очень рад, что тебе он понравился. Надеюсь, теперь при его использовании ты будешь вспоминать меня», — похлопал его по плечу, после чего обратился ко всем старейшинам. «Как и вы все, надеюсь на то, что при использовании своих артефактов перед вами буду появляться я, и вы будете понимать, в правильную ли сторону направляете их, и не совершите больше таких детских ошибок. Можете даже не мечтать о том, чтобы вырваться из-под контроля. Вам не под силу разорвать этот контракт. В лучшем случае при помощи мага-духа, с вероятностью около процента, вы можете отделаться лишь уничтожением половины своей души и навсегда останетесь овощем, лежащим на кровати, не в состоянии сказать ни слова», — усмехнувшись и чуть ли открыто не смеясь над ними, сказал я, после чего, встав перед первым старейшиной, добавил: «И тогда никто не сможет спасти ваш клан от падения в бездну». «Ошибаешься. Даже если нас не станет у клана, будет глава и второй старейшина», — самоуверенно и гордо заявил Ло Миншенг, в то время как остальные посмотрели на него, как на безумца. «Думаешь, я и правда такой дурак? А, ты сам приказал их позвать позже, настрого запретив мне сообщать им о сборе остальных старейшин. Правда считаешь, что я не догадался, что на них не висит контракта? Не знаю, где ты набрал их столько, что не можешь больше взять, но у тебя явные проблемы с этим. И стоит только немного нажать, как ты погибнешь. Ты просто беспомощен перед силой главы и второго старейшины. Стоит им сюда прийти, и они убьют тебя. Наших сил сейчас явно не хватит, чтобы противостоять им. Так что все, твоя песенка спета. В порыве отчаяния произнес тираду четвертый старейшина со слегка безумным лицом. После его слов в глазах других старейшин появился проблеск надежды. Всех, кроме первого старейшины. Он смотрел на оставшуюся тройку и радостного Лосуна с печалью и грустью в глазах. Все же он и правда был старым хитрым лисом и уже понял всю ситуацию. Эта надежда в его глазах была лишь попыткой сохранить здравый смысл и хоть как-то найти выход из ситуации. «Тогда, быть может, мне стоит убить тебя, чтобы снять давление с моей души», спокойным и холодным, безэмоциональным голосом спросил я, посмотрев на Ло Миншинга, отчего тот мгновенно заткнулся. Все посмотрели на меня удивленным взглядом. Я не стал отрицать или опровергать его слова о давлении на мою душу, так как это было бессмысленно. К тому же оно ослабло, а из-за амулета, укрепляющего душу, за последний месяц я даже немного восстановился. Видно, подумав как раз об этом, Ло Сун стал выглядеть довольно обеспокоенно. «Давай, можешь убить хоть нас всех. Как только глава узнает об этом, то простой смертью ты не отделаешься», усмехнувшись, сказал в ответ четвертый старейшина. «Ха, ты так ничего и не понял?» спросил я все тем же холодным и уверенным голосом, присев перед ним. От этого уверенность на его лице как ветром сдуло, и он со страхом смотрел на меня. «Ты, как лягушка на дне колодца, веришь в то, что, кроме ваших контрактов, я не мог сделать что-либо еще. Ты же лично передал артефакты главе и старейшине, да, и они при тебе же поставили духовные печати и опробовали их. Только не говори, что это не так. Я знаю, артефакты у них», — говорил я язвительно ласковым тоном, немного блефуя. «Я знал только о том, что на артефактах стоит духовная печать, но, исходя из их поведения, это была именно их печать. К тому же выражение лица четвертого старейшины красноречиво доказывало это. Но ты же обещал, что не будешь уничтожать клан, а без главы и второго старейшины его легко подавят остальные кланы», взволнованно возразил первый старейшина. «Ничего я не обещал таким пешкам, как вы», с легким раздражением и презрением ответил я. «Я только сказал, что вы понесете ответственность за бунт и заплатите цену, и ценой будет жизнь второго старейшины. Насчет главы Лохея, все зависит от его сговорчивости, но, если она такая же, как у этого парня, то», сказал я, указав на Ло Миншинга, и провел большим пальцем по шее, «и во всем этом виноваты только вы. Благодарите всех богов за то, что я заберу жизнь всего парочки из вас, а не половины, и клан Ло сможет сохранить стабильную позицию, не скатившись в мелкий клан. Не будь вы мне нужны для удовлетворения моих прихотей, все могли бы отправиться на тот свет за такое неповиновение. И уж поверьте, мне не сильно нужно, чтобы клан Ло не становился мелким кланом», произнес я, развернувшись к ним спиной, после чего, слегка усмехнувшись, добавил: «И да, забудьте о попытках убить меня. Если вас не заботит выживание клана, то должна заботить хотя бы собственная жизнь. Умру я, умрете и вы, ребята». Услышав эти мои слова, вся четверка впала в ступор, осознавая, насколько опрометчивой была их попытка сопротивляться. Я же лишь злорадно улыбнулся. Глава 366. Разговор со главой Лохеем, Иньян, открыто за 930 лакиков. Было рискованно рассчитывать на то, что и глава, и второй старейшина поставят духовные печати на артефакты или вдруг почему-то не снимут их. Особенно меня волновал именно второй старейшина Лорен Шу. Еще во время представления артефактов он показался мне скользким типом, с которым нужно быть осторожным. В то же время глава клана, скорее всего, остался с артефактом, так как явно был любителем таких вещей и не отказался бы от возможности иметь столь искусно созданный в своем распоряжении. Так что необходимо было предпринять определенные меры предосторожности, что обошлись мне в весьма кругленькую сумму, когда я ходил закупаться по мелочи. Что-то порядка десятка или пары десятков миллионов юаней, точно не меньше. Как бы ни хотелось Ло Мингшингу спутать планы, но он выполнил все как надо. Лохи и Лорен Шу показались на поляне точно к сроку. Ло Сун к этому моменту был отправлен в общежитие, чтобы не мешался, а четверо старейшин и я остались на месте, подготовившись ко встрече. Разрушения же, что остались от нашего прошлого боя, были восстановлены, и сейчас в округе не было ни одного следа недавней битвы. Конечно, то, что я оказался здесь, было немного подозрительно, но не будь меня, было бы сложнее воплотить в жизнь мой план. Естественно, оба гостя были изрядно удивлены моим присутствием на собрании, устроенном Ло Мингшингом. Даже остальные старейшины удивили их немного. «Ло Мингшенг, что это все значит? О чем важном ты собирался поговорить в такое время и в таком месте?» — заговорил Ло Хей строгим голосом, переводя взгляд со старейшин на меня, стоявшего к нему спиной, и обратно. «А главное, что здесь делает Ксин Юн? Он посторонний для клана человека, и его нахождение на собрании старейшин просто неприемлемо. Если бы не твои последние успехи и его значимость для клана, как великого мастера артефактов, я убил бы его на месте, а тебя ждало бы суровое наказание». «Глава», — спокойным голосом начал Ло Мингшенг, стоя рядом со мной. Остальные трое медленно подходили к главе и второму старейшине, приветствовали их, говоря, что сами якобы недавно пришли и становились за ними. «На самом деле собрать вас всех попросил меня именно Ксин Юн. Не стоит забывать, что именно благодаря ему клан Ло получил территорию, сопоставимую с небольшим районом Шанхая, и имеет столь яркие перспективы и блестящую репутацию в городе, что даже может посоперничать с четырьмя знатными родами». «Да, и только поэтому ты собрал здесь всех старейшин и главу?» — спросил настороженно Ло Реншу. Старый прохвост оказался умнее Ло Янлин, точнее хитрее, но ему это поможет лишь немного. «Даже если он не оставил мой артефакт у себя, то нам хватит сил уничтожить его. Какими бы заслугами ни обладал мастер Ксин Юн, это не дает ему права так бесцеремонно распоряжаться нами. Это мы его наняли, а не он нас, чтобы вести так разговор», — раздраженно произнес он, взмахнув рукой. «Благодаря своему острому слуху, я услышал, как первый старейшина, стоя справа от главы клана, тихо и печально усмехнулся от его слов. Пожалуй, никто, кроме меня и самого Ло Хея, этого не услышал. К сожалению, великому главе клана Ло сейчас было не до этого». «Подожди, старейшина Реншу», — остановил его Ло Хей. «Я бы хотел услышать, что такого хочет предложить Ксин Юн, раз вызвал нас сюда. Мне кажется, что он не настолько глупый человек, чтобы не понимать разницу наших статусов и вести себя столь бесцеремонно». «Как пожелаете, старейшина», — вздохнув, ответил второй старейшина. «Перед тем, как начать объяснять свой план, хотел бы уточнить у вас», — начал я, по-прежнему смотря в юго-западном направлении, куда тянулись горы Ветряных Орлов, огибая город Шанхай. Тем временем Ло Янлин незаметно отстранился назад, встав за спины главы и второго старейшины, а Ло Де Лун занял его место. «Кто правит этими горами? Разве не очевидно? Серебряный владыка небосвода, примерно равный по силе истинным полководцам. К счастью, он до этого был не слишком враждебным к людям и никогда не покушался на наши земли, так что и особой опасности от него нет», — еще сильнее раздражаясь, ответил Ло Реншу, на что я лишь слегка усмехнулся. «Не особо враждебный, я бы скорее назвал его воинственным, хотя должен признать, что до последнего времени он и правда не сильно выделялся. Возможно, было еще что-то, о чем людям не было известно, что его сдерживало. Возможно, он сам был слаб или просто поджидал удобный момент, но примерно через годик он явит миру свое свирепое лицо». «Верно», — улыбнувшись, сказал я, повернувшись к ним лицом, чем сильно озадачил обоих. «Но разве истинный полководец настолько страшен, или ресурсы этих гор не настолько привлекательны, чтобы не использовать их? Знаешь, может, такой ребенок, как ты, и не разбирается в этом, но многие семьи Шанхая и Ханчжоу имеют свои предприятия в этих горах, добывая ресурсы. Правда, в основном, на периферии, чтобы не сильно злить владыку этих земель», — ввязалась в разговор недоверчивая и даже оскорбленная такими моими словами Ло Мейли. «Что сказать, актриса из нее не очень, да и недавняя битва свежа в ее памяти, не давая нормально сыграть роль. Ну, в общем, думаю, пойдет. От этого мне требовалось только то, чтобы тот, кто заподозрил что-то неладное и не использовал мой артефакт, расслабился и перестал обращать внимание на других старейшин, считая странным то, что они оказались здесь раньше». «Ха, и правильно делают», — уверенно заявил Ло Хей, усмехнувшись. «Мальчишка, ты слишком молод и не можешь понять всей силы полководца, не говоря уже о том, что может произойти, если его устранить. Даже смерть главнокомандующего может повлечь за собой глобальные подвижки в стане монстров. Именно поэтому люди не сильно горят желанием уничтожать таких сильных монстров, пока они не угрожают их жизни. Ведь вместо сравнительно тихого полководца, на его место может забрести кто-то поопаснее. И это я уже не говорю о том, что, Просто убив его и выкинув жизни парочки магов высшего уровня, мы оставим город без защиты и никак не сможем удержать за собой завоеванные земли. Да даже те, что ты принес нам на блюдечке, не так просто удерживать. Знал бы ты, сколько усилий клану стоит удерживать их, занимаясь строительством. Но согласитесь, предполагаемая выгода намного превышает все потери, верно? У всех четырех знатных кланов есть свои крупные земли, на которых построена их главная резиденция и где живет большинство членов, продолжил я говорить, казалось бы, не замечая их слов. Все же у клана Ло относительно скромные владения в самом городе. Клан сам по себе довольно молод, ему не более сотни лет, и он просто не имеет столь могучей истории, как остальные из знатной четверки. Но люди клана могучие собрали у себя силу, способную соперничать с ними. Разве одного этого недостаточно, чтобы окупить такие мелкие траты? Разглагольствовал я, усыпляя их бдительность, постепенно подходя ближе. Если кто-то из них не использовал контракт, мне придется вмешаться. Только моя скорость из всех присутствующих будет достаточной, чтобы, не стоя вплотную, я мог как-то навредить им. Конечно, тройка старейшин уже заняла свои позиции и ждет моего сигнала, но и мне бы следовало быть поближе. Это, конечно, так, и мы благодарны тебе за такую возможность, брезгливо и раздраженно начал Лорен Шу, закатив глаза. В этот момент в руках первого старейшины появился созданный мной клинок. Никто не заметил этого, кроме меня и Ло Миншинга. Все остальные были заняты своей подготовкой, в то время как цели были заинтересованы только во мне. Я же, делая шаг вперед, поднял руку и щелкнул пальцами. В руке тут же появился тот самый управляющий артефакт, и за долю секунды я активировал его. Это был сигнал к началу. Все трое старейшин тут же начали двигаться к своим целям. Что же касается несчастных, которым не повезло являться этими самыми целями, то мои опасения оправдались только наполовину. Глава клана Лохи скрючился от боли, резко начавшей разрываться души, в то время как Лорен Шу оборвался на полуслове, будучи застигнут врасплох резко изменившейся обстановкой. Однако было слишком поздно. У него не было времени даже на то, чтобы призвать свои защитные артефакты. Ло Де Лун сразу, как глава клана согнулся от боли, прислонил к его шее довольно сильную проклятую печать. Конечно, ее силы было далеко недостаточно, чтобы хотя бы вырубить мага высшего уровня, но благодаря силе моего артефакта, получив дополнительный толчок, Ло Хей свалился без сознания. Второй же старейшина, старый лис, не ставший пользоваться моим артефактом и избежавший участи главы, был в намного худшем положении. Из его груди торчал клинок первого старейшины, а Ло Мейлин вогнала ему в бок кинжал, смазанный сильным магическим ядом, только на который я потратил порядка десятка миллионов, всего лишь за одну дозу. Его силы было бы маловато, чтобы даже убить мага высшего уровня, не говоря уже о мгновенной смерти, но вкупе с собственным ядом старейшины, да и мечом в сердце сопротивляется было бы проблемно. К его чести, стоит признать, держался он неплохо, доказывая свое звание мага высшего уровня, и собирался по крайней мере забрать с собой и меня. Ха! В присутствии четырех старейшин это было просто невозможно. Они бы скорее сами погибли теперь, чем позволили мне. Ведь умру я, умрут они, а учитывая состояние главы и явную кончину второго старейшины, клан Ло будет просто обезглавлен и загрызен кучкой средних кланов, что разделит его имущество. Скорее всего, и большая четверка постаралась бы отхватить себе кусок, да побольше. Но мне и не нужна была их защита. Моей скорости было более чем достаточно, чтобы за мгновение, что Лорен Шу из последних сил пытался потратить на создание какого-то заклинания, я оказался прямо перед ним и пробил его голову молниевыми когтями, внушая еще больший ужас в оставшихся в живых старейшин. Пусть он и был магом высшего уровня, но даже не слышал о закалке тела, а значит, его предел всего лишь прочность вожака стаи, что для меня не такая уж и большая проблема чисто физически. Хотя будь он примерно на уровне старшего или пусть даже истинного, мне бы пришлось не так легко. Однако всего парочка элементов на первой ступени высшего уровня совершенно не могла дать тех же результатов, а с учетом возраста ему еще нужно хотя бы до младших вожаков дотянуть в этом аспекте. Между магами высшего уровня в силе самый большой разброс. Начиная от чистой мощи магии этого уровня, возвышающейся над остальными, ее количеством и заканчивая условной мощью и крепостью тела, что зависело от числа элементов и их ступеней на этом уровне. Вызовите первого наследника. Думаю, он захочет проведать раненого отца. Официальной причиной ранений главы и смерти второго старейшины будет нападение полководца во время разведки одного из перспективных направлений. Глава спасся только благодаря героизму второго старейшины, прикрывшего его отход. Но, когда он добрался до клана, успел только сказать имя полководца, напавшего на них. Серебринокрылый владыка небосвода, начал я объяснять ледяным тоном, достав свои когти из черепушки старейшины. Естественно, крови на них не было, зато почти не было и первых фаланг пальцев. Даже кости на них были расщеплены молниями, да и почти вся ладонь была покрыта тем же покровом. К счастью, время восстановления сейчас составляло всего пару-тройку минут. На глазах ошарашенных старейшин моя плоть и кости возвращались на место. Место второго старейшины пусть займет Ло Де Лун. Он встретил главу клана и помог тому добраться до безопасного места. Однако к тому моменту глава уже потерял сознание. Слушаюсь. Будут ли какие-то еще особые указания по руководству клана или мы можем действовать согласно своим усмотрениям? Поклонившись, уточнил Ло Ян Лин. Мне сильно нравилось такое его поведение, но стоит быть с ним осторожнее. Через пару дней я хочу, чтобы вы участвовали в одном аукционе и купили во что бы то ни стало ядро ветряного духа. Мне оно нужно в обязательном порядке, и никаких возражений я не принимаю. Мне все равно, сколько денег вы потратите, сказал я усталым голосом. Сейчас со мной пойдет Ло Миншенг, я передам ему инструкции по разработке одного перспективного направления, продукты которого мне нужны. В остальном делайте все по своему усмотрению, но даже не пытайтесь хоть что-то замыслить против меня. Теперь вы четверо, единственные маги высшего уровня клана Ло, и вы можете умереть только по одному моему щелчку. Если не хотите уничтожить клан, выполняйте все, что я приказываю. Как прикажете, покорно ответили все в унисон. Глава 367. Успехи в Хилиншане, Иньян. После того, как три старейшины покинули горы, я вместе с Ло Миншингом отправился в мастерскую. Он шел, опустив голову и думая о чем-то своем. Уверен, все, кто сегодня присутствовал здесь, были шокированы. Все их надежды на то, чтобы вырваться из-под моей власти, были разрушены. Вернулись мы только перед рассветом, но, к счастью, нам получилось пройти незамеченными. Ксинер и Нихуан уже спали, так что я не стал их будить и молча спустился со старейшиной в подвал. «Это новое направление спрятано у тебя в подвале?» — спросил Ло Миншенг подавленным голосом, осматриваясь вокруг, не задумываясь ни о чем. Казалось, он просто устал от всего. «Вы, в общем, уже получили свое наказание, но ты провинился больше всех», — сказал я с дьявольской улыбкой, входя в комнату, где раньше держал мага огня, что работал на Ченки. «Так что, пока я буду разбираться с некоторыми своими делами, я дам тебе возможность подумать о своем поведении, а потом мы поговорим». «А, что такое ты имеешь в виду?» – удивленно спросил старейшина, уставившись на меня. «Я вернусь, возможно завтра, возможно с утра, а ты пока наслаждайся этой комнатой и не пытайся сбежать отсюда и магию применять тоже». Я вышел из комнаты, закрывая его там. Эта комната после ухода из нее мага огня была немного переоборудована, так что теперь походила на пыточную камеру намного больше, чем до этого. В основном была добавлена только пара вещей. Кромешная тьма, такая, что ни один луч света снаружи не мог туда попасть, собственно, как и любой шум. Комната теперь была полностью изолированная от внешнего мира. Единственным звуком там осталась постоянно капающая с равным промежутком вода. Всего сутки в такой комнате сломают даже такого мага высшего уровня, как он. Особенно учитывая тот факт, что Ло Миншенг и так был надломлен. Оставив старейшину наслаждаться полной тьмой, я поднялся наверх и отправился восстанавливаться в ванную. Если так подумать, то не встреться я со стариком и не узная о таких полезных вещах, восстанавливаться после таких боев было бы очень трудно. Кто бы вообще мог подумать, что в мире магов может быть скрыта такая развитая организация с такими методами, недоступными другим. Хотя если подумать, то ничего удивительного. Этот мир может скрывать еще очень много из того, что даже не было упомянуто в оригинале. Все же Мо Фань не особо интересовался окружающим миром. Он делал только то, что от него требовали обстоятельства, пусть цели и были разные. Защитить себя, своих близких или стать сильнее для этого. Если так подумать, то все мы, люди, действуем в рамках обстоятельств, преследуя формы всего двух целей, а именно власть и покой. Интересно, к какой из них все же стремлюсь я? Правда, я хочу спокойной жизни, или же хочу власти над жизнями других, не знаю, да и не хочу сейчас над этим думать. Все, что мне остается, это плыть по течению вперед, удовлетворяя свои мимолетные желания. Даже я не властен над потоком событий и времени, что уносит нас всех вперед. Остается лишь оставить себе выбор, в каком направлении двигаться, а как двигаться, решать уж точно не нам и не какому-то сверхсуществу. Решать миллионам, миллиардам таких же, как и мы, мелких людишек. В каком-то смысле мы безвольны и не имеем свободы, а в каком-то мы сами творцы, определяющие свою реальность и реальность окружающих нас людей. Мы словно шестеренки механизма, который крутит другие и который сам крутит других, и никто более, лишь часть огромного механизма. Предавшись размышлениям в теплой воде, наполненной невероятной целительной силой, я не заметил, как прошло несколько часов. Было уже около 10 утра, и пора бы было приниматься за дела, но стоило мне только вылезти из ванны и немного прийти в себя, начав завтракать на кухне, как в дверь позвонили. С немного заспанным видом в свободной простой одежде, с бутербродом в руке и кружкой крепкого целительного отвара в другой, я буквально застыл на пару мгновений от неожиданности. Видно, еще не до конца оправился от боя и перенапряжения нервной системы, немного притормаживаю с действиями. «Не волнуйся, брат, я открою», — послышался веселый голос Ксинер, что, должно быть, уже давно проснулась и занималась своими делами. Исходя из того, что голос ее слышался из подвала, можно было легко понять, что она что-то делает вместе с Нихуан. «Да, хорошо, если что, я буду готов через несколько минут», — слегка растерянно крикнул я в ответ, продолжая есть. «Если так подумать, то с того момента, как я добыл им достаточно сырья, эти две слегка безумные девушки часто пропадали в подвале. Как они говорили, занимались шитьем куколок. Вполне себе безобидное занятие на первый взгляд. Если, конечно, забыть о том, что шили они их из людей и монстров. Брат, это пришли те четверо. Только сейчас они», — задумчивым милым голосом отозвалась сестренка, открыв входную дверь. «Они выглядят странновато, словно старики какие-то. Их впускать?» — невинно спросила она. «Да, пусть немного подождут в коридоре, я их сам позову», — я глубоко вздохнул, быстро доедая свой завтрак. Если так подумать, то в этой сцене не было ничего необычного. Конечно, если исключить тот факт, что на булке, вместо обычного мяса, скажем курицы, было сушеное мясо молниевых волков. И несмотря на то, что я уже умял штук 10 довольно крупных бутербродов, мне получилось лишь слегка утолить свой голод. Если так пойдет и дальше, то придется охотиться на кабанов не просто ради развлечения, но и чтобы прокормить себя. Ха-ха-ха, кто бы знал, что, если осваивать так много техник одновременно, надо будет столько есть. Закончив трапезу и одевшись в более подобающую одежду, я позвал вернувшуюся четверку. Когда они вошли, сразу стало понятно, что имела Ксинер, говоря о странном виде. У Канфу волосы приобрели полностью седой оттенок, а также появились мешки под глазами. Кангуанга затронула лишь частично, но от его прежней ауры качка не осталось и следа, наоборот, казалось, он уменьшился, и его мышцы в некотором роде иссохли. Менджи выглядела лучше парней, но все равно ее голубые волосы приобрели серебристо-белый оттенок, а некоторые пряди были полностью седыми. Меньше всех досталось Синлан, чьи огненно-красные волосы потеряли лишь немного блеска и стали чуть суше, да и в остальном она меньше всего изменилась. «Босс, вы нас совсем не предупреждали, что будет настолько опасно. Мы там чуть коньки не отбросили». Войдя, начал жаловаться Канфу, плюхнувшись на место напротив меня. «Да, по вам видно», — усмехнулся я с легкой улыбкой. «Перед тем, как продолжишь ныть и жаловаться, вы говорили, что смогли добыть мед. Где он?» — спросил я с еле скрываемым волнением в голосе. «Вот он, получилось собрать всего пол-литра, но за это я отдал пол своей жизни», — встревоженно и обиженно заявил Канфу, поставив передо мной банку с желто-оранжевой тягучей жидкостью. «Да, это правда то, что я искал. Молодцы», — похвалил я их, рассматривая банку с нескрываемой улыбкой. «Это был тот самый хилиншанский мед, который я искал. Конечно, он немного отличался от того, что я забрал из клана Ван во время турнира трех кланов. Этот был, если так можно сказать, чуть свежее, а главное, имел гораздо больше душевных сил, нежели тот. А об объеме и говорить не стоит. Этой полулитровой банки мне вполне должно хватит, чтобы восстановить душу. Ну и, Как вам удалось найти это сокровище? Мы просто следовали вашим указаниям и составляли карту, ища нужное ущелье. Поначалу все шло неплохо, пусть и встречались монстры, но у нас получалось с ними справиться. А если они были слишком сильны, то мы просто сбегали, начал рассказывать Кан Гуанг. Но стоило нам только войти в одно ущелье, как от крупных монстров не осталось и следа. Там было настоящее царство насекомых. И быстрее, чем мы смогли это понять, часть из них начала нас атаковать. Ага-ага, было жутко неприятно, но мы не придали этому значения, перебила и продолжила Менджи. Мы не придали им значения, пока не нашли целые бочки с этим медом. Канфу рискнул взять немного на пробу, и его ужалило сразу с десяток пчел. Они словно вытянули из него часть души, и поэтому нам пришлось быстро бежать оттуда. Если бы Инлан не могла относительно защищаться от них, боюсь, нам бы было сложно вернуться обратно. Понятно. Молодцы, что смогли добыть этот мед, но вам стоило сразу бежать, как только попали в то ущелье, я покачал головой. Эти пчелы, как и другие насекомые, способны вытягивать и концентрировать духовную энергию. Так что, если съесть этот мед, можно восстановить душу от любых ран. Конечно, и добыть его сложно. Ну, думаю, вы сами знаете. Сильные маги яда, примерно высокого высшего уровня, должны справиться с приручением этих насекомых и ликвидацией негативных последствий. Считайте, вам крупно повезло, что вы вообще выжили. Получается, если съесть этот мед, то можно восстановить и наши раны? С волнением спросил Канфу, не сводя глаз с банки. Конечно, скорее всего это так, пожал я плечами, спрятав мед в пространственный браслет. Но все, что вы собрали, необходимо мне, так что даже не думайте об этом. Если будете хорошо работать, то в будущем получите свою долю и сможете восстановиться. Понятно, сделаем все возможное, смиренно сказали все в разнобой, явно опечаленные тем фактом, что не смогут исцелиться прямо сейчас. Но никто из них даже не попытался возразить моему решению. Кстати, мне интересно, почему Инлан пострадала меньше всех? Ее атаковало меньше насекомых? Спросил я, посмотрев на красноволосую девушку. У меня была пара мыслей на этот счет, но они требовали своего подтверждения. Нет, ответила сама девушка, покачав головой. Меня атаковали так же, как и остальных, но моя магия огня была против них особо эффективной. Помимо этого, мое второе духовное семечко приняло часть их атак. В результате связь двух семян только усилилась, словно они пытались компенсировать ослабевание друг друга. Понятно, такое вполне возможно. Будем считать, тебе повезло, кивнул я головой, задумавшись над этим феноменом пару минут. Ладно, в любом случае, после повреждения души вы способны использовать магию как обычно или нет? Я да, нет никаких проблем, безэмоционально пожала плечами Инлан. У меня тоже все в порядке. У меня получилось частично защититься магией воды, сказала Менджи. Есть некоторые проблемы, но не особо критично. У меня получилось сбежать от их основной массы, но вот мой брат, печальным голосом сказал Кан Гуанг, и вовсе замолчав в конце. Так как я полез за медом, основной удар пришелся на меня, опустив голову, объяснил Канфу. Мне повезло выжить, но даже так я провалялся без сознания после побега пару дней. А теперь любое создание магии приносит мне боль, а заклинания рушатся. Что бы я ни пытался сделать, честно признался он. Хм, печально. Ладно, пока можете отдохнуть пару недель. Снимите на оставшиеся деньги гостиницу, потом я найду, что вам делать, сказал я, махнув рукой. Если говорить честно, то Канфу стал попросту бесполезным и лучше бы он сдох. Но, к сожалению, сказать такого при них я не мог. Был вариант с тайной смертью, но это не добавит мне очков доверия. Пусть эти ребята и мои рабы, но хотелось бы видеть от них искреннюю самоотдачу, не прибегая к радикальным мерам. Хорошо, мы поняли, они собрались уходить. Постойте, остановил я их, после чего достал принесенную ими банку меда и отдал примерно 50-100 мл, переложив их в небольшую баночку. Возьмите. Пусть Канфу и Кангуанг восстановятся, пока будете отдыхать. Если останется, могут и остальные воспользоваться. В общем, решайте на свое усмотрение. Спасибо, удивленно, замявшись с ответом, произнесла Инлан, взяв банку со стола, не сводя с меня взгляда, прямо кричащего, что она не верит в происходящее. «Я не такой злодей, как может показаться», — ответил я со вздохом. Все же поддержание хорошего образа среди них полезно. Будут работать с большей самоотдачей. Кстати говоря о радикальных мерах, ночка сегодня опять обещает быть долгой. Одному нерадивому рабу придется провести дисциплинарную беседу и привить любовь к своему господину. Но перед этим, думаю, стоит заняться своими обычными делами. Наручи Кангуанга версии 2.0 будут готовы к ковке только через недельку, но это не значит, что печь должна простаивать. Так, к тому же мне нужно было еще закончить одно дельце. Глава 368. Подготовка первой сцены, Иньян, открыта за 940 лакыков. Вечером после очередного дня тренировок я спустился в подвал, в ту комнату, где весь день провел четвертый старейшина клана Ло. Сама мысль об этом пьянила сладким чувством власти, но поддаваться ему было опасно. Стоит всегда сохранять голову трезвой, к тому же перед работой. После сегодняшней ночи Ло Миншенг будет сам искренне радоваться тому, что работает на меня. Открыв дверь и впустив в комнату свет, впервые за весь день, я увидел забившегося в угол старейшину со слегка безумным взглядом. Нахождение в темноте с постоянным раздражающим звуком, к тому же с раненной душой и податливой психикой, не самое приятное занятие, верно? Судя по всему, он несколько раз собирался сбежать, разрушив комнату, но не мог из-за моего приказа. Каждый раз при одной лишь мысли об этом его душа подвергалась новой серии пыток. «Ты-ты-а-а!» – закричал он с округленными, словно блюдца, глазами, увидев меня. «Спокойно-спокойно», – говорил я успокаивающим голосом. «Я пришел сюда, чтобы спасти тебя. Ты же не хочешь больше оставаться один в темноте?» – спросил я, протянув ему руку, второй доставая из пространственного браслета бутылку с несильным наркотиком. «Привязанности особо не вызывает, но зато расслабляет, затуманивает рассудок и может вызывать галлюцинации. В прошлой жизни, помнится, он мне очень помог. Не думал, что в этой придется воспользоваться им». «Ты правда?» – неверящим голосом спросил Ло Миншенг, уставившись на меня. «Но разве не из-за тебя это?» «Ну-ну, успокойся и не говори глупостей», – доброжелательно улыбнулся я. «Вот, возьми попей. Должно быть, у тебя сильно пересохло в горле, верно?» «Да-да». Порядком, он неуверенно взял бутылку из моих рук и залпом опустошил ее. Теперь пришло время немного поиграться с его личностью. Всего лишь мастерство и никакой магии духа. К утру все было готово. Личность Ло Миншенга была практически не затронута, так что понять, что что-то произошло, будет сложно. За одним важным исключением, теперь он чуть ли не боготворил меня. Ха-ха-ха. Теперь можно было особо не переживать за клан Ло. Осталось только закончить готовить сцену для битвы за ресурсы, и все будет просто прекрасно. А для этого необходимо было убедить Сюй Чжао Тяня не сражаться против Мо Фаня и не выставлять свою группу против него. Это будет слишком сурово. Боюсь, что даже с вожаком стаи моему названному брату будет трудно справиться с ними. Лучше предостеречь такое развитие событий. Для этого, немного отдохнув и покультивировав, я отправился в университет. Была как раз пятница, так что заодно займусь последними тренировками Му Нуцзя. Она тоже довольно сильна, но не должна представлять для Мо Фаня серьезной угрозы, если тот, конечно, смог достичь среднего уровня в магии призыва. Нашел Чжао Тяня я на одной из перемен в коридоре. Он обсуждал со своей компанией какие-то дела. Если мне не изменяет память, то все это время после происшествия с демоном они охотились и становились еще сильнее. Это явно чувствовалось в их ауре. Все они уже достигли среднего уровня, даже Лу Шу смогла это сделать. «Привет, ребят, можно я украду у вас Чжао Тяня на пару слов?» – спросил я, подойдя к ним сзади и закинув руку на плечо парня. «А, о, привет, Ксин Юн, что-то случилось?» – удивленно спросил сам Чжао Тянь, увидев меня. «Это, конечно», – удивленно ответила Лулу, смотря на мое слегка необычное поведение. «А рассказать нам всем не хочешь? Нам же тоже интересно», – запротестовал Дан Ксу. «Это же связано с предстоящей битвой за ресурсы с факультетом призыва. Да, мы тоже в ней планировали участвовать и хотели бы тебя послушать», – спокойно сказала Сяян, смотря на меня пронзительным взглядом. «Это очевидно», – пожала девушка плечами. «Сейчас все только об этом и говорят». «Ясненько», – кивнул я головой. «Ну ладно, ты права. Я хотел бы попросить вас не выступать против Мо Фаня, а сразиться с кем-то другим». «Это еще почему?» – удивленно спросил Дан Ксу. «Разве это будет справедливо, если мы бросим вызов слабым, оставив такого сильного оппонента в стороне?»